Здравствуйте, дорогие друзья. Ко мне пришел вопрос. Как жить без злобы? Что вызывает злобу в людях? Вопрос, на первый взгляд, очень простой. С другой стороны, может показаться очень сложным. Давайте разберемся с тем, что такое злоба для начала. И, может быть, тогда нам станет понятно, откуда она появляется в людях и что с ней сделать. Зло – это что-то через верх переходящее, свыше обычного проявления, свыше обычного явления. Бо-ба – это божественное. То есть то, что человек сверх представляет о божественном проявлении, сверх выражает, не понимая при этом само предназначение божественное, не понимая сути божественного. Когда человек нарушает божественные поконы, устои и уклады. То есть, грубо говоря, зло происходит от невежества и от отсутствия любви. Когда человек не понимает, как устроен этот мир, когда он не ведает замысла Божьего, замысла того, которое позволило быть человеку самому здесь, на земле, как и самой земле, и этой природе, этому миру, то в этом случае он начинает переделывать этот мир. Вернее так, желает переделать мир. Ему кажется, что мир несовершенен, что он очень плох, что в нем много чего не хватает. И в таком состоянии человек является богоборцем. Он борется с тем, что было когда-то явлено свыше. Это происходит, еще раз скажу, от того, что он не понимает, для чего он в этот мир пришел, как устроен этот мир и для чего он создан. Для того, чтобы избавиться от злобы, в первую очередь необходимо разобраться, кто я, для чего я в этом мире, что такое семья, что такое общество. И тогда все встает на свои места. Тогда человек, разобравшись с такими простыми проявлениями, с такими простыми определениями и сутью жизни, поймет, что он имеет все, что ему необходимо. И когда он это осознает, то тогда он перестанет хотеть что-то большее. Раз человек перестает хотеть больше, чем у него есть, и применяет то, что есть у него для достижения поставленных перед ним целей, он никогда на чужое не позарится. Он не захочет взять того, что не его. Он будет следовать своему предназначению, используя все, что у него есть, расходуя для этого движения к цели все, что ему дано, и при этом не уничтожая чужого, не воруя у других что-то. Когда же человек не понимает этого, он злится на то, что у него чего-то не хватает, на то, что у него что-то отсутствует, а у других есть. И когда он встречает человека, который проявляет свою волю и по представлениям вот этого, который встречает, он проявляет не так, как надо, он хочет заставить его делать так, как нужно ему. И получается, что он противоречит тому, что этот человек, которого он встретил, имеет место на жизнь, имеет право делать так, как он это делает. Другими словами, злой человек в первую очередь тот, который всех хочет подстроить под свое видение этого мира, человечества, общества, самого человека. И тогда он начинает следовать противобожественному проявлению. Вот кто такой злой человек. Потому что как только мы допускаем такие мысли, что что-то в этом мире не так, какие-то люди не такие, мы все время хотим их исправить. хотим сделать такими, какими должны быть, на наш взгляд. Одно дело, когда к вам приходит враг, который уже нарушил все поконы божественного, когда он ушел от любви, когда он хочет уничтожить вас, забрать ваше имущество. А другое дело, когда мы просто видим человека, который проявляет свою волю, который мыслит, но эта воля и мысли не совпадают с нашим видением. И мы тогда берем дубину и этого человека загоняем в то стойло, которое, на наш взгляд, более правильное. Так вот, в первом случае, когда приходит враг, нам необходимо его остановить, нам необходимо проявить свою волю, нам необходимо сделать так, чтобы он не уничтожил нас, наши семьи, наше общество, ну и этот мир тоже. А в другом случае мы сами становимся враги этому миру, мы сами становимся врагами этого человека. Даже если нам кажется, что человек ошибается, мы не имеем права размахивать дубиной. Мы можем помочь человеку в чем-то разобраться, а порой даже и обязаны, но это должно происходить через любовь, через осмысление, а не через нарушение воли его, даже если эта воля разрешает ему ошибаться. Задумайтесь об этом. Может быть, как раз это понимание и осмысление позволит нам уйти от злобы, проявленной нами же самими, и войти в состояние мира, смиренно-мудрее, то есть быть мудрым с этим миром, понимая и принимая других, как самого себя. Только так мы можем изменить жизнь к лучшему, уйдя от вражды и совместно сотворяя, каждый на своем месте, что-то лучшее в этом мире, для того, чтобы каждому из нас жилось хорошо, нашим семьям жилось хорошо, и мир был не разрушенным, а восстановленным в том первичном, как он и задумывался. Давайте перестанем бороться сами с собой, бороться с этим миром и с божественными задумками. А для начала поймем эти задумки, поймем этот мир, поймем себя в этом мире. На сем я с вами прощаюсь, желаю добра. Увидимся и услышимся. Быть добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!